Скорпион. На вид скорпион далеко не пригож и любит кусаться не кстати. Обидно, когда его ночью найдешь в своей холостяцкой кровати.